артист. Он стал опытен как борец, но утерял наивность, чистоту и художественную веру. Я оставил на Малой Бронной свою актерскую компанию. Бедные мои актеры, мои бывшие друзья, мои наивные, плохо мной воспитанные дети. В тяжелые часы бессонницы я думаю о вас. И у меня все болит внутри, болит сердце, болит грудь, болит голова. Как это мучительно думать о том, что на хорошее, долгое и прочное воспитание у меня не хватило сил и терпения, а может быть и таланта. Даже Мария Осиповна Кнебель не раз отступала перед той силой, которая перевоспитывала ее учеников на свой лад. Что это за сила? Просто обстоятельства нашей жизни в широком смысле слова или условия реального театра далекие от идеала. И то, и другое. Но во все эти обстоятельства и условия входила и входит сила именно административного давления. И как только актер отключает свои интересы от творчества, он становится беззащитным перед лицом этой силы. Более того, иногда именно в ней видит свою защиту и опору. Все дело в том, что на актерской психологии очень легко играть. Ею легко и удобно пользоваться, нажимая клавиши неудовлетворенных самолюбий и всего того низменного, что рядом с высоким существует в театре. Об этом не раз говорил Станиславский, о том, что нигде в таком тесном соседстве не живут рядом высокое и низменное, как в театре. Бедные мои актеры, кого же после меня вы съедите так же неразумно и безжалостно? Вас пробудили ложный азарт борьбы, а вы и не заметили. Мы когда-то вместе с вами так скрупулезно это изучали, работая над Отелло. Меня тогда осенила мысль, не меня, а Мейерхольда, он первый сказал об этом, что в Отелло раскрыта механика зла, механизм интриги. Во всем этом мы разбирались как художники, но мне казалось, что и как люди. Мне казалось, что Шекспир воспитывает и возвышает нас. Казалось, что благодаря Шекспиру мы познаем что-то новое, такое, что нельзя забыть, от чего уже невозможно отвернуться, как нельзя отвернуться от собственной жизни. Оказалось, можно. И это, может быть, самый горький для меня урок познания. Бедные, бедные мои актеры! Кто научил вас тому азарту интриги, который уничтожает в человеке художника? Кто лишил вас скромности? Кто вырастил в вас самомнение и самоуверенность? Не я ли? Нет ничего ужаснее этих мыслей. Сейчас я далеко от вас. Вы не знаете моих новых спектаклей. Вы уже не знаете меня как художника, потому что я, как и вы, меняюсь каждый день, разбираю неведомую вам пьесу и забочусь о том, чтобы хорошо играли артисты другого театра. О трудностях моей работы на Таганке говорят много чепухи. Трудности те же, что и на Бронной. Всегда нелегко вырастить в спектакле компанию людей, которые понимают друг друга с полуслова. Всегда трудно сделать так, чтобы новый спектакль был лучше предыдущего. Когда-то мы вместе с вами занимались именно этим. Сегодня я занят все тем же. Долгое время я не мог войти в помещение Ленкома после того, как мы вместе с вами были оттуда изгнаны. Помню, что спустя годы пришел на премьеру пьесы Арбузова и понял, что Все вокруг меня видят и слышат не то, что все еще вижу и слышу я.